Навыки Петра на конец четвертого тома. Полученные от Бога внеуровневые навыки. Абсолютная память. Воззвание к Богу. Возможность общаться с выбранным Богом через алтарь в лабиринте. Админский доступ. Дар Бога. Позволяет быстрее обучаться и иметь более высокие шансы получения хорошей добычи. Поиск осколков. Слияние осколков. Сокрытие сути. Немагические навыки. Блокирование боли 3 уровень, 10 секунд на уровень. Гибкость 16 уровень. Ловкость 18 уровень. Меткость 19 уровень. Плавание 7 уровень. Регенерация 9 уровень. Сила 21 уровень. Скорость 17 уровень. Чувство направления 5 уровень. Магические навыки. Адский паяльник 3, 4 уровень. Аквамания 2, 8 уровень. Блуждающий гриб 2, 1 уровень. Видящий 7 уровень. Вихрь 29 уровень. Вихрь листьев 2, 1 уровень. Плюс водяной шар 65 уровень. Воздействие на разум 12 уровень. Воздушный щит 14 уровень. Жар 10 уровень. Жар птицы инженера 4, 2 уровень. Живой источник 2, 2 уровень. Иммунитет к воздействию на разум 17 уровень. Иммунитет к ядам 5 уровень. Иммунитет к магии тени 3 уровень. Интуиция 22 уровень. Плюс искра 69 уровень. Исцеление 1 уровень. Каменная твердость 7 уровень. Колокольчик 7 уровень. Ледяная игла 2 25 уровень. Мимикрия 11 уровня. Модифицированная удача 25 уровня. Незаметность 11 уровень. Ночное зрение 8 уровень. Огненная плеть 23 уровень. Очищение 3 уровень. Ощущение чужого внимания 13 уровень. Парение 7 уровень. Пиромания 2 3 уровень. Подводное дыхание 5 уровень. 10 секунд на уровень. Поиск тайников 10 уровень. Последняя капля 3, 4 уровень, 100 мл на уровень. Портальное перемещение, 5 уровень. Направление можно выбирать с 10, а дальность с 20. Дальше только увеличивается точность и расстояние. Природная регенерация, 11 уровень. Природа восстанавливает днем магическую энергию, ночью здоровье. Пространственное хранилище, 7 уровень. Скиомания, 2, 4 уровень. Снег, 2. 23 уровень, плюс теневая стрела 71 уровень, плюс теневой кинжал 55 уровень, теневой плащ 2, 7 уровень, теневой сгусток 26 уровень, удушающая тень 3, 9 уровень, устойчивость к зоне 12 уровень, цепкие лапки 7 уровень, чувство незримого 1 уровень, шар света 7 уровень, ядовитый плевок 2 уровень. Профессиональные навыки. Зачарование артефактов. 3 уровень. Зельевар. 1 уровень. Зельевар-изобретатель. 1 уровень. Изготовление артефактов. 3 уровень. Ковка. 1 уровень. Кузнечная гравировка. 1 уровень. Магическая закалка. 1 уровень. Мастер кузнечного дела. 1 уровень. Мастер механики. 2 уровень. Мастер-оружейник, 1 уровень. Мастер по вскрытию замков, 1 уровень. Мастер-рун, 1 уровень. Мастер создания артефактов, 2 уровень. Обработка, 1 уровень. Оптик, 1 уровень. Ремонт механического изделия, 2 уровень. Часовщик, 1 уровень. Ювелир, 1 уровень. Руны, взрыв, возврат, легкость. Мощный удар, оглушение, предвидение, прочность, самозаточка, самонаведение, тишина, удача, яд. Сродство. Огонь усиленная, вода, воздух, природа, тень усиленная, алхимия, артефакторика, механика, кузнечное дело. Конец книги. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.